Карусель. Горе Ариилу, Ариилу, но я стесню Ариил, и будет плач и сетование. Ибо гнев Господа на все народы и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. Книга Исаии. Трудно сказать, что больше радует взор – круговерть битвы или веселой карусели. Но совершенно очевидно, куда больше влечет зрителей. Джордж Бернард Шоу. Солнечный свет озарял сверкающие, подобно черным алмазам, островерхие вулканические кратеры этого своеобразного памятника лунной природы. Причудливыми потоками стекала когда-то лава по склонам на дно долины, и по одной из проложенных с ее помощью пустынных дорог быстро спускалась наша машина, направляясь в солнечную долину. Мы поехали на моей «Хонде», поскольку машина Оливера еще не вернулась из ремонта, но зато я использовала его в качестве водителя. Айсон сидел, или вернее стоял, упершись передними лапами в приборную панель и обозревал панорамный вид, строго сверяя курс следования. Моя рука уже вполне зажила, и я могла бы сама вести машину, поэтому Оливер удивился, когда я попросила его сесть за руль и проехать весь этот 150-мильный путь, а сама спокойно уселась на заднем сиденье, почитывая Библию. Возможно, он подумал, что последние жизненные передряги склонили меня к поиску утешения в Священном Писании. Но не его я искала в «Песни песней», лежавшей сейчас открытой на моих коленях. Вряд ли подобная история могла принести реальное утешение. Мне вдруг показалось странным, что Сэм решил спрятать свое послание именно в Библии. Мы с ним никогда особо не интересовались религиозными вопросами. А конкретно эта книга Библии, которую я, честно говоря, до сих пор никогда не читала, казалась такой же эротичной, как дешевый любовный роман. Я бы отнесла пылкое и страстное описание любовной истории царя Соломона и Суламиты, красотки с виноградника, категории книг типа Камасутры. В главе 7, к примеру, он даже пьет вино из ее пупка. Говорю вам, он настоящий извращенец. Трудно представить, как такие стихи читались вслух с церковной кафедры, особенно если сохранять библейскую последовательность. Ведь перед песнями Соломона Экклесиаст сообщает о суете сует, а после них пророк Исаия грозит грешникам всепожирающим огнем и потоками серы. Обе эти книги я тоже просмотрела на всякий случай, надеясь, что они подскажут мне, где именно искать очередное сообщение Сэма, но без всякой пользы. Когда мы доехали до Солнечной долины, Оливер выгрузил наши сумки и лыжи, и мы зарегистрировались и получили ключи от номера. Я отнесла Исона в свой номер и позвонила Лафу, чтобы сообщить о нашем прибытии. На этой неделе я уже отправила на его имя сообщение в приют, извещая, что, возможно, привезу с собой на выходные пару приятелей. Лав перезвонил мне, сказав, что будет ждать нашего приезда и приглашает нас на ланч. Но, судя по последним сведениям, поступившим от Вольфганга, ему пришлось задержаться в Неваде, поэтому сегодня нам предстояло позавтракать только втроем — дядя Лавкадио, Оливер и я. По крайней мере, так я предполагала. Оставив наши пожитки на верхнем этаже, соответственно, в разных номерах, мы с Оливером направились в ресторанчик приюта на встречу с дядей Лафом. Зал ресторана выглядел весьма впечатляюще. Внушительных размеров камин, покрытые дорогими панелями стены, высокие потолки с хрустальными люстрами, столы с чистейшими скатертями из камчатого полотна, сервированные изысканным столовым серебром и дымящимися кофейниками, и отличный вид на снежную долину из огромных окон. Все здесь напоминало о периоде той спокойной изысканности между двумя мировыми войнами, когда сюда, в Солнечную долину, проложили железную дорогу для привлечения богатых и знаменитых в неизведанную и, следовательно, экзотическую девственную страну скалистых гор штата Айдахо. Метрдотель проводил нас с Оливером к заказанному для нашей компании круглому столу, удачно расположенному как раз перед самыми окнами. В центре стола пылала ваза с кроваво-красными розами, подчеркивая его превосходство над всеми прочими столами. Малочисленные посетители скромно поглядывали в нашу сторону. Едва мы успели устроиться на своих местах, как перед нами возникли наполненные минералкой бокалы, и волшебным образом появилась корзинка с теплым свежим хлебом. Метрдотель извлек бутылку «Дом Периньон» из ледяного ведерка, стоявшего поблизости, и наполнил шампанским конические хрустальные фужеры с высокими раструбами. «Так меня здесь еще никогда не обслуживали», — сказал Оливер, когда мы остались одни. «Обычно здесь практикуют пренебрежительное обхождение, холодный прием с еще более холодной пищей». «Ты имеешь в виду розы и мгновенное появление вина?» — спросила я. «Это все происки дядюшки Лавкадио. Он король помпезной роскоши и щегольства. И это пока всего лишь прелюдия аудиенции». Именно тогда, с безупречной своевременностью, в распахнутых дверях дальнего конца зала появилась величавая фигура Лафа. Его антураж, помимо мгновенно подскочившего метрдотеля и нескольких официантов, дополнялся личным камердинером и неизвестной женщиной. Вступив в зал, он медленно, палец за пальцем, снял перчатки и лишь потом направился к нам. Его коронный, не спадающий волнами до самого пола плащ, провожали внимательные взгляды всех посетителей. Дядя Лав не боялся затеряться в толпе, такое вряд ли было возможно. Он наслаждался неким фирменным признанием, усиленным тем, что его персона мелькала на обложках альбомов так же часто, как и портрет Ференца Листа. Лав прошествовал по залу, изящно взмахивая перед собой тростью золотым набалдашником, словно распугивал со своего пути пернатую дичь. Я встала из-за стола, чтобы приветствовать его. Он раскрыл мне свои объятия, не обращая внимания на соскользнувший плащ, который ловко подхватил сзади, не позволив ему коснуться пола, Вольга Драгонов. Безупречный трансильванский камердинер Лафа эффектно крутанул плащ в воздухе и повесил себе на руку. Судя по тому, как мастерски была исполнена сия хореографическая миниатюра, я поняла, что ее тщательно отрепетировали. Не обращая внимания на эту немую сцену, Лав обнял меня. «Гаврош, как же я рад тебя видеть!» — сияющей улыбкой воскликнул он и слегка отстранился, чтобы лучше разглядеть меня. Точно по команде официанты выдвинули стулья и застыли, держась за их спинки в ожидании, когда мы соизволим занять свои места. Это означало, что мы обязательно постоим какое-то время, поскольку Лав терпеть не мог делать то, что от него ожидали. Это касалось в равной степени жестов и мимики, особенно если в ожидании пребывал обслуживающий персонал. Резко откинув назад гриву доходящих до плеч белоснежных волос, он посмотрел на меня проницательными голубыми глазами. «Ты стала даже еще краше, чем когда-то была твоя матушка», — сообщил он мне. «Спасибо, дядя Лав, ты тоже выглядишь потрясающе. Позволь познакомить тебя с моим другом Оливером Максфилдом». Оливер не успел вымолвить ни слова, как молодая женщина, сопровождавшая Лафа, отделилась от стоявшей за ним свиты. Словно предлагая помощь для перехода вброд бурного потока, Лав согнул в локте руку, и его компаньонка, улыбаясь нам, мягко опустила на нее свою изящную и узкую руку, почти нарочито лишенную украшений или драгоценностей. «Очень рад», — сказал Лав. «Гаврош, познакомься с моей спутницей Бэмби». «Бэмби? Похоже, эта цыпочка являлась отдельным номером программы, как теперь успели заметить все в этом зале. Мне невольно пришлось отдать должное дядюшке Лафу. Это была не та привычная экзотическая кобылка суперобложек, которыми Лаф пополнял конюшни своих фанаток с тех пор, как умерла Пандора. великая любовь его жизни. Напротив, эта благовоспитанная и породистая особа принадлежала к редкой категории поразительно красивых женщин. В лице ее удивительным образом сочетались скульптурная лепка черт и чувственность, полные губы, высокие скулы и томные глаза в обрамлении длинных белокурых волос. Молния, облегающей велюровой блузки кремового цвета, была расстегнута ровно настолько, чтобы выгодно намекнуть на оставшиеся скрытыми достоинства, которые выглядели поистине великолепно. Но не только ее чувственная красота погрузила зал в благоговейное молчание. Эта молодая женщина обладала еще более редким даром. От нее исходило некое мерцающее сияние, словно все ее существо было соткано из живого воздушного золота. Во время движения ее волосы струились и блестели, словно водопад. Кожа румянилась, как сочный спелый плод, а в глубине широко поставленных глаз цвета морской волны поблескивали золотые искорки. Наверное, именно из-за такой красоты отправились в поход бесчисленные греческие корабли и рухнули башни легендарного Илиона. Да, тут было чему позавидовать, но наверняка с ней было что-нибудь не так. Тут она открыла рот и заговорила. «Здравствуйте, фрейлин Бен», — сказала она и продолжила заметным акцентом. «Ваш дядя так много говорил мне о вас, знакомство с вами было мечтой всей моей жизни». Я мысленно хмыкнула по поводу мечты всей ее жизни. Странная система ценностей. И несмотря на то, что она приветствовала меня на классическом немецком языке, в ее манере общения сквозила праздная хрупкость, мягко выражаясь, не слишком умного ребенка. Она протянула мне вялые, как тряпочка, пальчики, ее глаза, только что казавшиеся непостижимо глубокими, теперь выглядели непроницаемо тусклыми. Я мельком глянула на Оливера, который пожал плечами и как-то грустно усмехнулся мне в ответ. В верхнем этаже у нее явно чего-то не хватало. «Я надеюсь, вы полюбите друг друга, как сестры», — сказал Лав, приобняв Бэмби за плечи. Лав повернулся к столу с услужливо выжидающими официантами, изъявив, наконец, желание занять свое место, что послужило и нам всем сигналом к аналогичным действиям. Трансильванский камердинер Вольга Драгонов, он предугадывал любые прихоти Лафа, словно был соединен с ним лобными долями мозга, нашел себе стул в дальнем конце зала и сел там, аккуратно сложив плащ Лафа на коленях. Я ни разу не видела, чтобы Вольга сидел за столом вместе с моим дядей или с кем-либо из наших родственников. Даже когда мы прозябали пару дней в Тироле под каким-то навесом, где нечего было есть, кроме скудных дорожных полуфабрикатов. Улыбнувшись, я послала Вольге выразительный дружелюбный взгляд, и он кивнул мне в ответ, но не улыбнулся. Вольга никогда не улыбался. «Бэмби на редкость талантливая виолончелистка», — сообщил Лав Оливеру. Этим он привлек и мое внимание. Я понимала, что это значит. «Всем известно, — продолжил он, — что проворные сильные пальцы и гибкое запястье являются признаками любого великого музыканта, играющего на смычковых инструментах. Но лишь немногие понимают, что когда дело касается виолончели, то самое главное — это как музыкант сжимает ее своими бедрами», — закончила я. Оливер, поперхнувшись, глянул на меня и потянулся за водой. «Именно так, дорогая», — согласился Лав, когда метрдотель подошел к нему с меню. «Само тело исполнителя должно полностью сливаться с инструментом в порыве горячей, всеобъемлющей музыкальной страсти». «Понятно», — умудрился выдавить Оливер. Его изумленный взгляд был прикован к божественному телу Бэмби. «Я хочу попробовать вашу яичницу по-сардски», — обратился дядя Лав к метрдотелю. «Но с биарнским соусом и обильно политую лимонным соком». Оливер наклонился ко мне и прошептал: «У меня сейчас начнется крапивница». «Гаврош, возможно, после ланча вам, молодым, захочется покататься на лыжах?» — спросил дядя Лав, заказав блюдо для Бэмби, словно она была ребенком. Я отрицательно покачала головой и показала на перевязанную руку. «Ну, тогда мы с тобой приватно поболтаем, а Бэмби с Оливером отправятся на лыжную прогулку. Но сейчас, во время нашей милой трапезы, я хотел бы рассказать одну историю. На мой взгляд, она будет интересна всем». «Семейную историю», — уточнила я с предостерегающей ноткой в голосе. «Разве не сам дядюшка Лав говорил мне по телефону, что то, что он собирается мне сказать, требует конфиденциальности?» «В сущности, не совсем семейную», — с улыбкой сказал дядя Лав, погладив меня по руке. «На самом деле, это моя личная история, и такую историю, я уверен, ты еще не слышала, поскольку твой отец знает о ней не больше, чем мой сводный брат Эрнест. Не знает ее и Бэмби, хотя она и полагает, что ей известны все мои личные секреты и тайны, не отраженные в общественной светской жизни». Это казалось очередной странностью красотки Бэмби, чьи вялые манеры предполагали почти полную неспособность проявления какого-либо интереса. «Несмотря на мою долгую и насыщенную жизнь, Гаврош, — продолжил Лав, — в моей памяти бережно хранятся любимые образы, вкусы и запахи. Я убежден, что именно запахи способны воскресить наши самые ранние воспоминания. Но это мы обсудим как-нибудь в другой раз. Однако самые сильные воспоминания ассоциируются либо с величайшей красотой, либо с величайшей горечью. День, когда я впервые увидел Пандору, твою бабушку, сочетал в себе оба эти понятия. Прибывшие вереницы официанты расставили блюда и одновременно эффектно открыли крышки. Лав улыбнулся мне и продолжил. Но чтобы понять истоки, я должен рассказать сначала о горечи, а потом о красоте. Я родился, Гаврош, в конце 1900 года на западном побережье Южной Африки, в провинции Натал, что означает в переводе «день рождения». Так назвал ее 4 века назад Васко да Гама, который открыл эту неизвестную землю в день Рождества Христова. Астрологические прогнозы для дня моего рождения были экстраординарными. 5 планет одновременно сошлось в доме Сагитариус, то есть Стрельца. Наиболее важный из них был Уран, носитель нового миропорядка, предвещающий скорое начало новой эпохи Аквариус или Водолея. Хотя, возможно, грядущие времена стоило бы назвать эпохой нового миробеспорядка. Ведь древнейшие пророчества гласили, что эпоха Водолея начнется со страшных разрушений старого мира. Все будет разрушено и смыто в море некой громадной приливной волной. Для моей семьи, там, в Натале, такое крушение уже началось. Я родился в самый разгар Бурской войны, события, ознаменовавшего начало века смертоносным оружейным салютом и кровавыми сражениями. В течение 2 лет после моего появления на свет продолжалась эта жестокая война между более поздними английскими поселенцами и потомками первых голландских иммигрантов, которые называли себя бурами. Слово «бур» произошло от немецкого «бауэр», то есть крестьянин, фермер. Но мы, англичане, переиначив слово на свой лад, стали называть их просто бурами, имея в виду сельских мужланов. «Мы англичане, дядя Лав», — удивленно прервала я его, — «но я считала, что наши предки были африканерами. Возможно, мой приемный отец, а твой дед Иероним Бен, имел право называться потомком буров», — хмуро улыбнувшись, согласился Лав. «Но мой родной отец был англичанином, а мать — голландкой. Мое смешанное происхождение и рождение в охваченной войной стране во многом объясняет, какие резко неприязненные чувства я испытывал к этим чертовым бурам. Та война стала запальным фитилем в цепи событий, которые вскоре уничтожили мирную жизнь и толкнули нашу семью в самый центр первозданного хаоса. При одной лишь мысли о тех временах я невольно испытываю жуткую злость, во мне живет неизбывная, жгучая и бездонная ненависть к тем людям». «Святое дерьмо! Неизбывная, жгучая и бездонная ненависть? До сих пор, как и все остальные, я считала Лафа блестящим скрипачом, но своего рода социальным дилетантом, которого даже во времена самых ужасных мировых потрясений интересовала лишь трактовка музыкальных произведений, а уж если и волновало что-то в общественной жизни, то исключительно вопросы джентльменского характера. Однако сейчас его яростный тон заставил меня пересмотреть былое мнение. Оливер и Бэмби, как я заметила, тоже смотрели на него во все глаза, едва притронувшись к еде. Лав взял со своей тарелки завернутый в салфетку лимон и, прокрутив в нем вилку, щедро сдобрил его соком биарнский соус. Его взгляд при этом был сосредоточен на снежинках, кружение которых подчеркивало красоту пейзажа за нашими окнами. «Трудно понять глубину и горечь таких чувств, Гаврош», — сказал Лав, — «если не знать историю моей своеобразной родины. Я говорю своеобразной, поскольку она начиналась не как обычная страна, но как некое коммерческое предприятие. 17 века голландская Ост-Индская компания использовала мыс Доброй Надежды в качестве базы для пополнения продовольствия на долгом пути на восток. И с самого начала эта компания жила отдельным, совершенно обособленным мирком на таинственном, почти неизведанном африканском континенте. Возникшая колония окружила свои владения непроходимыми зарослями горького миндаля, который, собственно, и стал главным символом буров в их стремлении обособиться от всего остального мира.